Мертвый шпион. Пока карлик хрипел в предсмертной агонии, Дик быстро обыскал его. В сумке пройдохи обнаружилось несколько монет, кисть от пояса, а также письмо, адресованное лорду Уэнслиделу и запечатанное печатью лорда Шорби. Дик, не мучаясь угрызениями совести, сломал сургуч и прочитал послание. Оно неопровержимо доказывало, что лорд Шорби тайно переписывался с домом Йорков. Дик всегда носил при себе рог с чернилами и письменные принадлежности. Теперь он не смог отказать себе в удовольствии, чтобы передать весточку хозяину пройдохи. Опустившись на колено рядом с телом мертвого карлика, он написал на клочке бумаги: «Милорд Шорби, почему умер ваш слуга? Вы покусились на чужое. Вот вам совет. Не женитесь. Джон, мщу за всех». Дик вытащил из-под рясы Лоулеса черную стрелу и приколол свое послание к груди мертвеца. Затем он попытался еще раз привести своего товарища в чувство, однако опять не добился результата. «Прошу вас, леди и джентльмены», — раздался в коридоре голос. Дик поспешно нырнул в огромный сундук, который стоял в комнате, и затаился. Сквозь щелку он заметил, что допустил непростительную ошибку, и мысленно выругал себя за нее. Дело было не в том, что храпящий Лоулес остался лежать на полу. Комнат в доме было много, и вероятность того, что гости зайдут именно сюда, была ничтожно мала, если только их внимание не привлечет что-то необычное. Однако именно такая неприятность подстерегала теперь Дика. Мертвый пройдоха лежал поперек двери. На полу образовалась лужа крови, которая все увеличивалась. Дик нанес карлику несколько глубоких ран. Тонкие струи, одна за другой, потекли под дверью в коридор. Из коридора раздался визг. «Смотрите, смотрите!» Дверь распахнулась. Гости сэра Дэниела ввалились в комнату, увидели сорванный со стены ковер и труп карлика. На крики со всех сторон сбегались обитатели большого дома. Не прошло и 10 минут, как толпа расступилась, и к мертвецу подошел сэр Дэниел в сопровождении лорда Шорби. Новый жених Джанны оказался коренастым лысеющим человеком с неприятными холодными глазками. Шорби наклонился, снял с трупа приколотое письмо Дика, пробежал его глазами и нетерпеливо скомкал бумагу. Затем он опустился перед убитым на колени и принялся рыться в его сумке. «Пройдоха убит. Я доверил ему очень важное письмо, которого теперь не нахожу. Надо схватить и немедленно повесить негодяя, который похитил его. Перекройте все выходы из дома. Задерживайте незнакомых людей. Убийца не мог уйти далеко. Труп совсем свежий». «А этого ко мне!» — добавил сэр Дэниел. — Я лично его допрошу. Гости один за другим покинули помещение. Пройдоху унесли. Бесчувственного Лоулеса вывели под руки слуги Брэкли. Обыскивать комнату никто не стал, поскольку подозрение в убийстве как-то само собой пало на пьяного монаха. Дик несколько часов просидел, скорчившись в сундуке. Только поздно ночью Джоанна и ее подруга вытащили затворника из тайника. «Ну, мастер Шелтон, вы убили этого урода пройдоху! Весь дом на ушах стоит, Шорби и Брэкли перепуганы насмерть!» «От этого ничего не изменится. Завтра утром меня все равно обвенчают». «Да, положение не из легких. Мне надо выбраться из дома хотя бы на час, чтобы снарядить подмогу. Венчание я, конечно, не допущу, но не хочу хвастаться попусту. Ай, да нет у меня никакого плана. Прошу вас, подскажите, как мне быть?» «Почему ты считаешь, что он не отёсан, Джоанна? Язык у него подвешен неплохо. Когда нужно, его речь находчива, когда нужно, нежна, когда нужно, отважно. Дико подменили. Когда я познакомилась с ним, Он вел себя несколько грубее. Да перестаньте вы! Я придумал! Я придумал, как выбраться из дома! Если меня остановят часовые, я скажу, что иду молиться за душу пройдохи. В церкви полно народу, главное держаться уверенно. Ступайте, и да хранит вас небо. Вы оставляете здесь невесту, которая любит вас, и девушку, которая питает к вам дружбу. Будьте осторожны, не рискуйте напрасно. Я люблю тебя. Первый же часовой задержал Дика, а когда мнимый монах очень неуклюже попытался наслать на него проклятие, вызвал подмогу. «Во! Утверждает, что идет молиться в церковь!» — сказал часовой. «Проводите его прямо к сэру Оливеру!» Церковь была слабо освещена восковыми свечами. Посреди храма, в гробу, лежал мертвый пройдоха со скрещенными на груди руками. Сэр Оливер внимательно выслушал донесение стрелка и знаком отпустил его. «Брат мой, я не ожидал вашего прихода. Кто вы? По чьей просьбе вы присоединяете свои молитвы к нашим?» «Я не надеюсь обмануть вас, сэр. Моя жизнь в ваших руках». «Ричард, я не знаю, что привело тебя к нам. По имя нашей прошлой дружбы я тебя не выдам. Ты просидишь всю ночь на скамье рядом со мной до тех пор, пока милорд Шорби не будет обвенчан. Потом, если ты не замышляешь ничего дурного, ты уйдешь, куда захочешь. Но если ты пришел сюда, чтобы пролить кровь, я молчать не стану. Аминь». Священник набожно перекрестился, повернулся и поклонился алтарю.